25 и 26 октября ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, Иранское информагентство ИЛНА, Японское информагентство Киото Цусин, сайт Польского отделения Общества дружбы с Кореей и польский сайт Корейская Народно-Демократическая Республика передали заявление представителя МИД КНДР, который в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи раскритиковал госсекретаря США за клеветы на КНДР.